Глава 20. Как только они вытащили жидкое серебро из Тейта, он, Хуан и Купер зачистили здание, чтобы убедиться, что охранники больше не скрываются где-нибудь, ожидая шанса напасть. Денис все еще не вернулась с пропавшим ребенком, но я не беспокоилась. Денис можно убить лишь костью демона, запущенной ей промеж глаз, а у Мэддигана не было ни одной. Пока не было. Кость демона было сложнее раздобыть, чем астатин. Несмотря на это, Дэйв остался со мной и Кости. Он посмотрел на труп Мэддигана, и его рот сжался в тонкую жесткую линию. «При нормальных условиях я бы с удовольствием растерзал бы грудь ублюдку, но прямо сейчас эта мысль меня не привлекает». Костя постучал большим ножом, который позаимствовал в операционной по бедру. «Нельзя ждать. С каждым днем кровь теряет силу». Лоб Дэйва сморщился. «Ты воскресил меня после того, как я 3 месяца провел в земле. Она влила в тебя много вампирской крови, прежде чем ты умер», — сказал Костя, ободряюще взглянув на меня. А потом пнул бесформенное тело Мэддигана. «Этот гад выпил совсем немного». Дэйв вздохнул, уступая, стащил с себя рубашку и протянул ее мне с язвительной улыбкой. «Ты была там?» Наблюдала, как его всаживают в мою грудь. Думаю, что будет уместно, если ты будешь здесь наблюдать, как его вырезают. «Это было сердце Родни, потом твое, поэтому это доброе сердце», — ответила я, готовясь к тому, что должно было случиться. «Он не заслуживает этого». Дэйв проворчал. «Я тоже этого не хочу, но все же мы здесь». Сказав это, он взял у Кости нож и стал на колени рядом с Мэддиганом. Вместо того, чтобы расстегнуть пуговицы, он разрезал рубашку, обнажая бледное тело пожилого мужчины. «Есть ли тут подвох?» — спросил Дэйв, упираясь острием ножа в грудь Мэддигана. Костя слегка усмехнулся. «Нет, это легкая часть. Положи его ровно, здесь тебе понадобится тонкость и точность». Дэйв провел лезвием по центру груди Мэддигана, затем разрезал грудную клетку, обнажая сердце бывшего оперативника. Еще несколько мгновений, и Дэйв держал его как мрачный трофей. «А я бы поклялся, что оно будет черным», — пробормотал он. «Если бы зло оставляло отметины, оно было бы. Но сердце Мэддигана оказалось таким же, как и у всех. Это не означало, что мне хочется прикасаться к нему». Но когда Дэйв протянул его мне, я все же взяла. Так тревожно, как это было, не сравнится с тем, что произойдет. Дэйв передал нож Косте и явно приготовился. Костя не колебался. Он воткнул его по рукоятку под грудной клеткой Дэйва, затем так же быстро и зверски он сделал разрез, достаточно широкий для его руки, и засунул ее. Резкие звуки раздавались из плотно закрытых губ Дэйва, но он не закричал. Казалось, что это мне вырезают сердце из груди. Эти резкие звуки были единственным свидетельством того, как больно Дэйву, не говоря уже о психической травме, при наблюдении за тем, как Костя вырезает его сердце из груди. «Сейчас, котенок», — сказал Костя надломленным голосом. Я вручила ему сердце Мэддигана и забрала сердце Дэйва и вложила его в открытую грудь Мэддигана. Потом вытерла руки об одолженный халат, который был теперь больше красным, чем белым. За короткое время, которое потребовалось, чтобы сделать это, Костя закончил с Дэйвом, который пошатнулся, когда отступил. «Тебе нужно поесть», — сказал ему Костя. «Здесь много еды, поэтому сделай это и помни, еда вылечит тебя быстрее». Он имел в виду необычные для Гуля сырые обрезки, предоставляемые мясником. Я упрекнула себя за секундный приступ тошноты, хотя Дэйв просто выполнял указания. Он не сможет помочь, если не переживет это. И здесь, как сказал Костя, было много погибших солдат на выбор. Кроме того, на этом работа Дэйва закончена, а наша нет. «Приведи мне 2, — сказал Костя. Он встал на колени возле Мэддигана, устраивая внутренности в порядке с умением, рожденным практикой. Я покинула шахту лифта и вышла в другую комнату, где сотрудники здания послушно ждали. Потом выбрала 2, выглядящих самыми здоровыми, повела их от группы. Прежде чем они увидели происходящее в лифте, я посмотрела им в глаза своим светящимся взглядом. «Не бойтесь», — сказала я им звучным голосом. «Вам не причинят вреда. Если бы я не сделала этого, прежде чем привела их в круглую комнату, они бы обмочились, испуганные зрелищем тела с разрезанной и открытой грудью и наклоненным вампиром над ней, разрезавшим его собственное горло. Чёрт, это беспокоило меня, хотя я видела то же самое несколько лет назад, когда Костя воскрешал Дэйва как гуля. Изменение кого-то в вампира по сравнению с этим — просто детский лепет. Как только Костя выпустил пару пинт своей крови в грудную полость Мэддигана, он отступил. Быстро я передала ему мужчину и женщину. Он испил от каждого из них и вернулся к своему ужасному занятию — пусканию крови в грудь Мэддигана. Так как в этом ему моей помощи не требовалось, я повела этих двух доноров к остальной группе. Они были слегка одурманены, но в остальном в порядке. Прежде чем я успела вернуться к лифту, я наткнулась на Тейта. «У нас проблема», — заявил он. Я огляделась в беспокойстве. «Ещё охранники?» «Нет, мы позаботились об оставшихся», — сказал он с презрением, но потом его голос окреп. «Я говорю о программном обеспечении». Оказывается, машина Данте не была единственным механизмом самоуничтожения. Я застонала. «Не имеешь ли ты в виду, что у Мэддигана был пульт управления, уничтожающий все карты памяти и жесткие диски в здании?» — продолжил Тейт мрачно. «О, да. Именно это. Даже сотовые телефоны и планшеты не избежали этого. Все поджарилось. Я боролась с желанием биться головой о ближайшую стену. Неудивительно, что самодовольный ублюдок сказал, что если убьет себя, мы никогда не раскроем его тайн. Сжигающая машина. Лазерные сетки, программное обеспечение самоликвидировавшегося устройства. Мэддиган был параноиком до фантастической степени, чтобы установить все эти меры безопасности в этом здании. Кого или что он пытался защитить? По крайней мере, мы могли бы все еще узнать это. «Не обязательно, еще не все потеряно», — сказала я, кивая в сторону открытого лифта позади Тейта. Он обернулся, наблюдая, как Костя наполняет пересаженное Мэддигану сердце вампирской кровью в попытке воскресить его как гуля. Если он выпил достаточно много перед смертью, его трансформация будет неизбежна после обмена своего сердца на сердце гуля, оживленного кровью вампира. Но Мэддиган проглотил самое большее — пару капель крови Кости. Будет ли этого достаточно? Я надеялась, что да. Наконец, после того, как Кости собрал ребра Мэддигана над сердцем и покрыл ту область большим количеством крови, он встал, проводя утомленной рукой по своим белоснежным волосам. «Сколько нужно ждать, чтобы понять, сработало ли?» — спросила я его. Кости пожал плечами. «Он восстанет через пару часов или же останется мертвым навсегда. В любом случае, нам нужно уходить. Возможно, он послал сигнал бедствия, когда мы атаковали, поэтому нам нельзя здесь надолго задерживаться». «Это правда. Мы не нуждались в дополнительной стычке с подкреплением, ожидая, восстанет ли Мэддиган из могилы. Но прежде чем мы куда-либо пойдем, «Деннис еще не нашла ребенка?» — спросила я Тейта. Прежде чем он смог ответить, его прервал женский голос. «Она нашла меня», — произнесла шокированно Деннис. Я повернулась, и мои глаза расширились, когда я ее увидела. Деннис перевоплотилась в свое обычное обличье. Ее шея и волосы цвета красного дерева были пропитаны свежей кровью. Медицинский халат, что она носила, тоже был в крови, и у нее была большая дыра прямо возле сердца. «Я пытался предупредить тебя», — произнес Дэйв позади нее. «Тебе следовало быть более убедительным». Раздражение в ее ответе сменилось шоком. Тейт покачал головой. «Это моя вина. Пару недель назад я сказал Кейти, что если у нее будет шанс, она должна бежать и убить всех, кто попытается ее остановить». «Убить?» — повторила я за ним в недоверии. «Она еще ребенок, Тейт». Он с жалостью взглянул на меня. «Лишь внешне. Я говорил тебе, что ты не знаешь и половины того, чем занимался Мэддиган. Ну так вот, она и есть та половина». «Больше, чем половина», — строго ответила Денис. «Эта маленькая девочка впилась мне в шею, как только увидела, а потом разорвала глотку, когда я встала, а после пронзила трубой, оторвав ее от стены. Нужно сказать, после последнего я упала, пока смертоносная златовласка не ушла». Я смотрела в неверии. Мой ум отказывался принимать то, что говорила Денис. Но даже по ее мыслям я знала, она не врет. Ребенку с темно-рыжими волосами, которого я мельком видела, возможно, было не более 10 лет. Помимо этого, она и в весе была в половину легче Денис. Как тогда она смогла сделать все это, не говоря уже о ее беспощадности? «Кровавый ад!» — вздохнул Костя. «Она? Это оно?» «Она что?» — переспросила я, все еще пытаясь переварить то, что пятиклассница надрала моей сверхъестественной, неубиваемой подруге задницу 3 различными смертельными способами. «Она — результат всей работы Мэддигана», — сказал Тейт ровным голосом. «Кейти — человек, но также она частично вампир и частично гуль. И Мэддиган создал ее как машину-убийцу».